тебя есть душа. Да и время нашлось это вместе смешать. Вынул месяц фигню, ей покрыл горизонт. Я тебе прогоню, как мне в жизни везет. Вон вынул месяц фигню, ей покрыл горизонт. А я тебе прогоню, как мне в жизни везет. В жизни мне зашибись, в жизни мне красота. Я люблю эту жизнь, извиняюсь в уста. Есть душа и тепло, ну и хватит на том. И лицо, и дупло, я большой, а на том. Ведь есть душа и тепло, ну и хватит на том. И лицо, и дупло, я большой, а на том. Не трусь, я тебя не спалю. Я тебя не боюсь, я тебя не люблю. У меня 100 веков, у тебя 100 рублей. Я жениться готов, даже делать детей. А у меня 100 веков, у тебя 100 рублей. Я жениться готов, даже делать детей. Страсть, драгоценные дни, обещаю не красть, обещаю хотеть, естественно мочь, под гитару не петь, и трудиться всю ночь. Я обещаю одеть, естественно мочь, под гитару не петь, и трудиться всю ночь. Сможешь мне отказать, что тебе до звезды, то и мне поплевать. Трись башкой в потолок, слушай новости дня. Ты вовеки, дружок, не забудешь меня. Хоть трись башкой в потолок, слушай новости дня. Ты вовеки, дружок, не забудешь меня. Thank you.